Глава 8. Вечером все прибыли в королевский дворец. Ксандр тщательно наблюдал за придворными, а его любимая Марианна держалась рядом, то и дело недовольно хмурясь и возмущаясь. «Вот же дикость! Отбор невест для королевича! Как рынок!» «Это не отбор, а смотрины», — поморщился Тиан. «Не мое желание. Традиции». Сам он выглядел уставшим, печальным и немного сердитым. Ксандр не часто видел друга таким потерянным. «У нас в Эсмаре приняты смотрины», — Милош с интересом наблюдал за светской жизнью Ларекельского королевства. «Самое большое королевство Эренвела. 500 зим назад, после долгой и кровопролитной борьбы, 7 вольных княжеств — Даймон, Блэквуд, Борик, Сервуд, Вармонг, Фирас, Тарон — объединились в единое государство под властью великого воина и мага Ириона Ларекеля. Сейчас страной управляет род Маррон, который является первым среди равных. Королевство не единственное государство на континенте, но его преимущество всегда было в развитой магии. В Ларекель проживают люди и оборотни. Магические способности есть у всех жителей, но в разном количестве. Они представлены в 4 стихиях – огонь, вода, земля и воздух. Первичной магии, работе с артефактами обучают с детства, дома и в школах. Высшее образование представлено 2 академиями – Мироу и Когорн. Официальная религия королевства – культ Светлой Матери. «И как?» – Маркус взял бокал с напитком и сделал большой глоток, скривившись от вкуса. Видимо, он слабо переживал за судьбу Тиана. «Всех устраивает. Выбирают все равно по любви», – пожал плечами оборотень. Так как Маркус и Милош не являются кьярами, то не должны были оказаться во дворце, но пользовались дружеским расположением королевича и официально числились личными гостями Тициана. Из-за этого большинству присутствующих благородных особ делало вид, что их не замечают. «Только из ограниченного числа приближенных», — хмыкнул Ксандр. «Тиан, ты влюбишься с первого взгляда и все-таки устроишь конкурс между невестами? Перетягивание каната, бег с препятствиями. Да ну тебя, катись к темной, дракон!» Темная Матерь – противоположность, антипод Светлой Богини. И так тошно. Алекса не пришла на бал, и все делали вид, что это совершенно нормально. Отдыхает после нападения. Тиан тоже молчал, но наедине несколько раз спросил у Ксандра, как она, чем окончательно достал дракона. Ему не нравилось, что Тиан и Алексия явно не рады сложившейся ситуации, но не желают нормально поговорить. Марианна подтвердила его мысли, тоже так считала. Мнению любимой он доверял безоговорочно. Во-первых, они с Алексией подруги, а во-вторых, Мари – пифия, ей будущее уж точно известно больше, чем кому-либо. К их компании вальяжно подошел король. Караган I с удовольствием оглядывал большую залу. Вот кто был по-настоящему рад отбору невест и будущему политическому союзу. «Да пребудет с вами светлое, ваше величество!» Каждый из друзей уверенно произнес ритуальную фразу. Король улыбнулся и кивнул всем, но ответил только 2, кого посчитал достойными. «Князь Блэквуд и княжна Даймон, рад вас видеть! Марианна, жаль, что вы не захотели участвовать. Я все еще считаю вас идеальной кандидатурой в жены сыну». Пока Караган I пристально смотрел на Мари, Ксандру хотелось одного – увести свою невесту отсюда подальше. Его успокаивало только то, что король больше не посмеет принуждать ее к браку. А сама Мари силой вцепилась в его руку, удерживая дракона от необдуманных слов и поступков. Давние события не добавляли любви к монарху. С усилием подавив желание врезать королю и спалить весь дворец, Ксандр зажал зубы и процедил. «Мы благодарны, но княжне Даймон также подойдет фамилия Блэквуд». «Жаль», — усмехнулся король. Ему явно нравилось дразнить молодого дракона. затем обратился к сыну. «Тициан, нам пора». Тиан бросил печальный взгляд на друзей и удалился к возвышению, где стоял парадный трон короля. Заиграла громкая музыка, в центр зала величаво вышли несколько девушек. Каждую из них помпезно и многословно объявлял церемониймейстер. Если дочери князей Боринг и Вармонг Ксандр видел и раньше, то девушек из Синама и Диких земель впервые. Скорее всего, по титулам они равны Тиану, и явно именно на них делал ставку сам король. Ради них все было организовано. Почему нельзя просто заключить союз? Понятно же, кто главные претендентки, спросил рядом стоявший Маркус. Зачем отбор, простите, смотрины? Чтобы поторговаться, лучшие условия выбрать. Мари права, это базар. Судьба у нашего королевича незавидная. Айше, Ферина Гарфера из далекого Синама, что расположен на другом краю Великого океана Ахай. По залу разнесся зычный голос церемониймейстера, а миниатюрная черноволосая девушка в золотом наряде присела в реверансе, склонила голову перед королем и королевичем. Значит, Гарфер. Ксандр вспомнил, что знал про Синам. Это большая конфедерация, состоящая из нескольких афиратов, расположенная на другом континенте. Ларекель редко с ними взаимодействовал, так как добраться туда даже с помощью системы порталов было сложно. Да и афиры, местные правители, не желали тесно общаться. «Королевна Тамила из Норлана!» Суровые земли которого славятся красотой своей природы, изобретениями и достижениями в науках. Дикие земли были рядом, ближайшие соседи на севере, но чаще всего с ними случались военные столкновения. Конечно, сами по себе они давно не дикие, там сосуществовало несколько королевств, но с давних времен было принято называть их одним общим термином, с которым все королевства были не согласны. Последняя битва на границе произошла больше 13 зим назад и унесла жизнь князя Даймона, отца Мари. Тиан не отвечал на улыбки и взгляды представленных девушек. Он скучающе смотрел в окно. Вместо продолжения церемонии и объявления о наличии бала произошла заминка. Небольшой шум, и в зал вступила еще одна невеста. Седьмая, неожиданная, не предусмотренная расписанием и программой. Мария рядом ахнула и схватилась за камзол дракона. Маркус издал какой-то нервный смешок. А Тиан застыл, его взгляд был прикован только к одной девушке в зале. Кьяра Алексия Александрина Гилберг умела появляться эффектно. Пройдя до своего места, рядом с другими претендентками на руку и сердце королевича и совершив положенное этикетом приветствие, она с вызовом подняла глаза на Тиана. Ксандр заметил, что зал зароптал. Сначала тихо, а затем все громче и громче, с каждой лучиной. Дочь бургомистра не ровня княжнам и королевнам, еще и бывшая недавно официальной невестой. Караган зло сверкнул глазами. Его явное недовольство появлением белокурой красавицы было заметно, но он быстро скрыл все за маской невозмутимости. А вот семьи ее конкуренток молчать не могли. Нарастающую бурю скрыла громкой музыкой. Прозвучали первые ноты ларкарнеза, парного танца, похожего на земной полонез, которым открывали бал. «О, светлая!» «Тиан сейчас нарушит протокол!» Мари бессознательно дергала Александра за одежду. Он успокаивающе накрыл ее руку ладонью, но сам не мог отвести взгляда от надвигающегося скандала. «Что?» – непонимающе спросил Марк. «Открывать бал положено с наиболее знатной и уважаемой гостьей», – безэмоционально, не задумываясь, ответил Александр. «Здесь это или заморская Ферина, или королевна из Норлана. А ведь и правда нарушит. Даже Караган что-то ему говорит. Но Тиан отмахивается. Ох, дурак влюбленный! И точно! Тиан быстро спустился по ступенькам и подхватил Алексию, уводя ее в танцы. За ними последовали наиболее знатные приглашенные. «Что ты творишь?» Тиан не мог оторвать взгляда от Алексии, он даже еще не решил злиться на нее или радоваться ее появлению. «Это ты что делаешь? Нарушил все возможные правила? Нам войну за танец случайно не объявят?» «Алекса, тебе было мало нападений. Ты чуть не погибла совсем недавно». «Но не погибла же». «Ненормальная девица. Что задумала?» «Ты же знаешь», — лукаво улыбнулась Алексия, — «стать королевой. И пока у меня это получается». «Заявиться на смотрины еще ничего не значит». «Тиан, ты уже выбрал меня», — усмехнулась девушка и пояснила. «Ведь это первый танец». Королевич тяжело вздохнул и, прижав Алексу ближе, прошептал, едва касаясь щеки. «Будь всегда на виду, рядом с Ксандром. После бала я принесу защитные артефакты». Танец закончился, и они разошлись в разные стороны. Как бы ни хотел Тиан держать Алексию рядом с собой, игнорировать других девушек было нельзя. И он занялся ими. Но то ли дело поглядывал на Алексу. Сейчас она кружилась с Милошем, который старательно ввел в Варгальсе. Танец, похожий на земной вальс. «Ваше высочество, вы не любите танцы?» — вдруг спросила гарферская Фирина. А Тиан, отвлекшись и забывшись, что в данный момент топчется с ней на месте, сильно удивился вопросу. «Не против, но и небольшой любитель. И прошу, называйте меня по имени». «Тогда вы и меня тоже». Темноволосая чернокожая девушка из далекого Гарфера завлекающе улыбнулась. Ее необычная внешность привлекла внимание, заставляя любоваться ее красотой. «Почту за честь». После уделил внимание и остальным невестам. Например, пообщался с младшей княжной Вармонг. Девушка очень переживала и дважды наступила ему на ногу в танце. Только этим и отметилась. А вот королевна Тамила из Диких Земель активно интересовалась положением страны, спокойно говорила про возможный союз. Она показалась очень умной и прагматичной девушкой. Княжна Борик пыталась неумело заигрывать и вести светские беседы о погоде. А кто из близняшек Лоретта, а кто Шарлотта, Тиан так и не запомнил. Исполнив свои обязанности королевича, он поспешил найти Алексию, но его перехватил отец. «Ты же понимаешь, какая партия выгоднее всего?» «Зачем свадьба? Просто подпиши договор, можешь два, и с Гарфером, и с Норланом». «Брак надежнее. Если тебе так нужна Гилберг, то оставь ее как фаворитку и развлекайся, пока не надоест. Как ты сделал с моей матерью?» Тиан разозлился не на шутку, едва сдерживая себя, сжал кулаки до побелевших костяшек. «Короли обязаны быть выше морали. На наших плечах государство. Рад, что я еще долго с этим не столкнусь». Тиан отошел от короля и, наконец, нашел глазами Алексию. Она танцевала с Маркусом. Они смеялись и явно хорошо проводили время. К Буркеру он не ревновал, но лучше бы Алекса сейчас находилась рядом. Тиану казалось, что он сходит с ума, почти околдован. Так резко все изменилось в его чувствах. «Тициан, не покажете мне вашу оранжерею?» Фирина Айше мило улыбалась и заглядывала ему в глаза. «Конечно, желание почетной гостьи для нас закон». Еще раз бросив взор на зал, он повел миниатюрную красавицу по галерее. «Как вам, Ларекель?» «Пока видела немного, но ваша культура весьма интересна, а люди доброжелательны. Неудивительно, ведь такой большой страной управляют столь великие люди. Вы преувеличиваете нашу великость». «Но как же, вы ведь будущий правитель и врачеватель, а его величество – правитель и сильный боевой маг. Это наглядно подтверждает мои слова». «Приятно слышать. Айше, расскажите про Гарфер. Как вы решились добраться до нас?» Моя родина только открывается для чужеземцев, и ваша страна была выбрана в качестве первого потенциального друга. Великий дал знак, что время пришло. Тиан задумался, что еще они не знают про Синам. Каков настоящий уровень развития континента? Стоит ли опасаться Гарфера и его союзников? Мы пришли. Королевская оранжерея чрезвычайно богата, содержит всевозможные виды растений. Вы разбираетесь в них? В тех, что являются лекарством или ядом. Обычно это одно и то же. Совершенно верно. Вы хорошо образованы, прекрасная Айше, улыбнулся Тиан. Девушка располагала к себе, с ней было приятно вести беседу. «Благодарю за похвалу. Великий даровал мне ясный ум и способности». В зал вернулись вдвоем с Фериной, провожаемые внимательными взглядами придворных короля и визиря. «Все делают ставки», — как-то отстраненно подумал Тиан. «Подарите мне еще один танец, Тициан». Айше проводила тонкими пальчиками по плечам королевича и спустилась до ладоней. «Конечно. Прошу. Мне очень нравятся ваши традиции. В моей стране нет совместных праздников и таких балов. У нас женщины развлекают мужчин. Наверное, это очень красиво». «Конечно, но я буду танцевать только для мужа. В спальне». После Ферины Тиана вновь перехватила Борик. Девушка жеманничала и кокетничала. Неумело флиртовала. «Клаудио, вы прекрасная юная Кьяра. Благодарю за уделенное время». «Спасибо, ваше высочество». Наконец он смог вырваться, но Алексия тем временем разобщалась с фераским княжичем и опять смеялась. Тиан даже не помнил его имени, но приревновал безумно. Последние дни перевернули в его душе и сердце всю с ног на голову. А бал только подтверждал это. «Хватит смотреть, как баран!» Сбоку раздался саркастичный голос лучшего друга. «Ксандр, все так очевидно? Ну, до сегодняшнего времени можно было обманываться и говорить, что ты просто замечательный друг и ничего больше». Она смеется над его шутками. «Она заявилась на отбор к тебе, наплевав на кучу проблем и неприятностей, что ей светят. Хочет стать королевой, так и сказала. Если бы Алекса нуждалась в короне, то, думаю, ты бы уже был в ее руках. Женила бы раньше». «Я на грани этого падения». Наконец, невыносимо долгий танец закончился, и Тиан поспешил к Алексе, но опять опоздал. «Позвольте вас пригласить», — какой-то Кьяр протянул девушке руку. Но она посмотрела сквозь него прямо на Тиана. «Простите, я уже приглашена». Тиану оставалось только подать ей ладонь и повести в центр зала. «Ну и как тебе невесты?» «Хорошие». «Сердечко не ёкает?» Алексия отвела взгляд. Тиан еле сдержал смех. «Ревнуешь?» «Нет, но противника нельзя недооценивать». «Даже так, значит, искорка на тропе войны?» С Алексой Тиан чувствовал легкость. Не надо держать под контролем каждый шаг, продумывать слова и действия. Ему нравилось с ней абсолютно все. Она сама, как человек, зацепила его окончательно и бесповоротно. То, что девушка заявилась на смотрины, стало для него символом, не просто желанием добиться власти. Вопрос о любви крутится в голове весь вечер, подначивая задать его вслух и услышать точный ответ, но Тиан не решался. Танец подходил к концу, а выпускать девушку из объятий не хотелось. Но было необходимо, ведь если решат, что она фаворитка отбора, на нее могут вновь открыть охоту. А именно из-за покушений он и разорвал их помолвку и согласился на смотрины. С явным нежеланием Тиан отпустил Алексию и передал Ксандру. Драконорожденный иронично кивнул, едва видимая усмешка играла на его губах. Тиан негласно ответил на мысленно заданный другом вопрос и поспешил к отцу. Караган беседовал с сопровождающими Фиерины Айше. Увидев сына, он подозвал его жестом. «Глубоко уважаемый визир Мехет рассказывает про Фират Герфер интересные вещи. К примеру, их ученые-маги так искусны, что создали порталы, позволяющие переноситься на дальние расстояния. Нам не нужно плыть на кораблях через океан. Мы напрямую прошли в ваш город. И правда интересно. Стоит подумать о защите от таких посещений. Тиан добродушно улыбнулся, но внимательно смотрел на гостя. Последние зимы после раскрытия заговора Эсхари королевство было занято восстановлением своей обороноспособности. Ведь оказалось, что 300 зим страна была захвачена изнутри. Только по воле святой никто из соседей не захватил ослабленный Ларекель, который искренне считал себя великим. Вот очередное подтверждение, что Синам обогнал королевство в развитии магии и явно представлял угрозу. Что вы, мы бы не посмели нарушить мир между странами. Наоборот, хотим его подтверждения. Вот и главный подозреваемый, очень заинтересованное в браке лицо. Отец явно делает ставку на него, хочет сильного заморского союзника. К их беседе присоединяется советник Вакиний, один из сопровождающих королевны Тамилы. Разговор велся дружелюбно со всех сторон, но почву прощупывал каждый участник. Тиан с удивлением замечал, как его отец, прекрасный дипломат и игрок, никому прямо ничего не обещал. А вот намеки раздавал поистине королевские. У Мехета и Вакиния аж глаза горели. Это все, конечно, интересно, но было бы куда лучше, если бы не решалось за мой счет.